Я могу понять, как Добрый день. Добрый. Оксана Сергеевна, это вы? Да. Это с ДЛТМ, долгового агентства. Александр Александрович Никулин меня зовут. Угу. Старший специалист отдела за судебного взыскания. С вами ранее разговаривали, да, уже, Оксана Сергеевна, по поводу вашего нерешенного финансового вопроса микрофинансовой организации PPS. К сожалению, остался он так и нерешенным. Скажите, пожалуйста, в чем причина? Ну, так и останется нерешенным. Так останется нерешенным? Угу. Почему? Ну, не хочу я решать этот вопрос в добровольном порядке. Ага. Я понял вас. Хорошо. По записи разговора фиксирую отказ. Всего доброго. До свидания. Да. Алло. Да. Добрый день. Компания «Эверест». Инспектор Пашкин Владимир Владимирович. Где Фатиховна, это вы? Фатиховна, да, Вовочка, я. Ты опять мне звонишь, да? Угу. Добрый день. Добрый. София Фатиховна, у вас имеются финансовые обязательства перед компанией MoneyMan в размере 26 тысяч. Да я знаю, Вов, мы с тобой вчера беседовали. Вы там у меня не превысил количество взаимодействий, да, за неделю, Вова? Да нет. Нет, все там правильно. Ну, я пересчитаю. Ты там следи, отслеживай строго, не больше 2 раз в неделю. А то по заднице это там. Да, автоматики происходят. Ага. Как у тебя дела? Проживайте. Дела у тебя как? У нас нормально. Давайте пообщаемся о финансовых обязательствах. Давай, я тебе не буду говорить, где я проживаю. И никакие свои персональные данные, потому что кредитор меня не уведомил о привлечении Эвереста для взаимодействия со мной по возврату просроченной задолженности. Поэтому все, что мы с тобой можем только обсудить, это опять же те же вопросы. В каком институте учишься? Какая погода у вас в Брянске? Чем ты любишь заниматься? Ничего более. Я же тебе вчера рассказывала. Финансовых обязательствах поговорим. Не, Вов, ну я же тебе говорила вчера, раз вы работаете по агентскому договору, то ты имеешь право только позвонить, представиться, уведомить меня о наличии, да, просроченной задолженности, напомнить, что она у меня имеется, и попрощаться. Но так как кредитор меня вообще не решил не уведомлять о том, что вас привлек, то я имею право законно с вами не разговаривать. Но так как ты Владимир Владимирович и еще не испорчен жизнью и этой поганой работой, я с тобой разговариваю, причем очень даже корректно. Не задумывайся так, фиксируй опять отказ от оплаты, да, и все. Личный кабинет не является законным способом уведомления. Знаешь почему? Потому что в 230-м федеральном законе написано «способ уведомления курьером под подпись, заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, предусмотренным соглашением, заключенным между кредитором и должником». Вот слушай внимательно, Вова. Когда я стала должником, то кредитор опять же лоханулся и не заключил со мной никакого дополнительного соглашения. А это значит, что этот способ уведомления не подходит. А на момент, когда я заключала кредитный договор, я была заемщиком. Это мы, когда кредитор пойдет в суд, мы в суде с кредитором эти все вопросы выясним. Вам еще долго со мной работать? С кредитором? Нет. Вашему делу 32 дня осталось. 32 дня. Ну, поболтаем этот месяцок еще А потом он либо переступит право требования по статье 382, либо, как кто у меня там кредитор, там манимен, ну манимен, возможно, пойдут за судебным приказом. Так вы отказываетесь от оплаты, вот правильно понял? Да, от оплаты в добровольном порядке я категорически отказываюсь. Ну, причина, она тут не важна, абсолютно роль никакой не играет. Просто отказываешь все свои причины, да, всю свою позицию, я буду исключительно строго только в суде заявлять. И объясню. Только в судебном порядке. Да. Владимир, сейчас со мной закончишь разговор, подожди, закончишь разговор, прям встань посреди этой комнаты своей и скажи курице, когда я разговариваю с Альфией Фатиховой, всем сидеть тихо и не смейте больше орать, а тем более на людей, потому что я их слышу намного сильнее и звонче, нежели я слышу тебя. Ты ж там у них мужик, прям встань и заткни ты. Альфия Фатиховна, вы понимаете то, что в судебном порядке вам придется заплатить больше? Ну, это надо еще кредитору, да, то бишь истцу, на тот момент он будет иметь статус истца, выиграть данный судебный процесс, да. И если он выиграет, то, конечно, судебные издержки, да, и работу судебных приставов обязательно оплатят. Судебные приставы работают на оплату взыскания, арест имущества. Да, счетов, все, что найдут, могут арестовать, да. Уложить арест, обременение, все это мы знаем, конечно. А все, Патиховна, и вы готовы это все оплачивать? Ну, я говорю, пусть сначала кредитор выиграет суд. Да? А потом, конечно, оплатим. Там небольшие суммы. И судебные издержки, и 7% исполнительского сбора. Это не такая великая сумма. Все, на данный момент информацию зафиксировали. Угу. Спасибо, всего вам доброго. До свидания, Владимир, до свидания. До свидания. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это компания Эверест, инспектор Белая Дарья Андреевна. Разговорите о письме. Ага. Это как можно понять? Ну, то, что я тебя с первой секунды узнаю. Вы с ними так разговариваете? Давай, Белая. Ольга Викторовна? Обязательно. Ольга Викторовна, по вашей задолженности в компании «Честное слово». 24 139 рублей общая сумма. И требования кредитора внести платеж в трехдневный срок до 30 июня. Угу. Поступит от вас оплата? Нет. По какой причине не оплачиваете? По причине того, что мне не хочется. Как это вам не хочется? А это как хочется, это не хочется. Мы даже ни разу с вами не общались. Да ладно, не общались. Вы уже себя сейчас выдали сами. Да ты чего? То, что вы пранкер, поверьте, это не изменяет вас. Ой, Белая, ты меня слушаешь. Вы можете сколько угодно слушать тебя и знать, поверьте, что... Поверьте, Ольга Викторовна все равно будет оплачивать, поверьте. Поверьте, вы можете сколько угодно представляться Ольга Викторовна и другими людьми. Но, поверьте, мы вас уже знаем давно. Я понимаю, но я сегодня автограф тебе не Вы не выдаете, в любом случае. Мы сейчас тебя сами выдали, поверьте. Ты не обижаешь, не обижаешь. Тебе твоя работа уже сделала. Поверьте. А то, что вы зарабатываете на этом деньги, очень жаль на самом деле, что Ольга Викторовна этим воспользовалась. Ну что такое? Ну не жалей, не расстраивай. Информация зафиксирована. вами мне не о чем общаться, потому что вы явно не Ольга Викторовна. Конечно. Поэтому информацию я передам в соответствующие органы. Да, чтобы, да, соответственно, обязательно, передай, не забудь только. Да, обязательно. А еще и за оскорбление вы будете платить лично мне штраф. Чудовище белое. Быстро. Да. Алло, Анастасия Владимировна. Да. Звонок вам поступает из компании «Эверест», инспектор Матюшкина. Вероника Евгеньевна ведется запись разговора. Матюшкина. Анастасия Владимировна, звонок по поводу ваших долговых обязательств перед компанией «Микредит». У вас задолженность 104 400 рублей. Да. Данную задолженность вам необходимо погасить. В ближайшие 3 дня от вас должна поступить полная оплата задолженности. Оплата поступит? Не. Почему? Я не хочу, чтобы ты на мне премию заработал. Анастасия Владимировна. Я тебя не люблю. Перед собой же будете, у вас совесть будет чиста, Анастасия, да, Владимировна. Да ну, про совесть вспомнила. Ой, Матюшкина. Простая женщина, Анастасия Владимировна, довели себя до того, что у вас кредитная история испорчена, информация уже передана. Ничего страшного. Истории. Погашайте задолженность добровольно. Нет, порядка. Ты меня не убедила. Анастасия Владимировна, не ты, а вы, вас ты. Не научили ты. Общаться. Вы знаете, я с вами в таком тоне общаться не намерена. Ну, сливайся. Вы в следующий раз шелка брянская. Подумайте о том, что вам нужно погасить задолженность. Сливайся, кошелка, говорю. Погашайте там задолженность в полном объеме. Чушка. Или кредитор будет перепродавать ваше дело. Переступать право требования. Чушка безграмотная. Закрывай свой рот и сливайся. Анастасия Владимировна, вы думаете, вы... Образование поди получи. Задолженность. Бездавность. Решите, Анастасия Владимировна. Да. Ни один должен. Матюшкина мне расскажет сейчас чудную историю. Угу. Кто вам еще верит-то? Приедет. Хватит тебе рассказывать-то. Иди нахрен отсюда, говорю. Анастасия Владимировна, к супругу обращайтесь. Ага, сейчас ты телефон-то как об стену свыронешь. Детей, я смотрю, у вас нет, да? Ты смотреть можешь. Ну, хорошо, ты не смотреть, не видеть, не слышать не можешь. Учили. Ты тупая курица. Пусть помогает вам решать. Кто ему обращусь? Обращайтесь. Родителей тоже нет. Очень жаль, Анастасия Владимировна. Вот они вас и не научили общаться. Тебя тоже не научили. Потом, не могли тебя в какое-нибудь хоть училище пристроить, образование тебе, чтобы дали. Дело перепродадут. Двоечница. Общаться, и поверьте. И поверьте, и поверьте, и проверьте. После подождете и оплатите свою. Да, обязательно. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок поступил из Сбербанка, специалист Горбенко Виталий Сергеевич. Наш разговор записывается. Это Альфия Фатиховна. Да. Я хотел бы на звонок вам поступил из управления дистанционного взыскания. Мы связались с вами по кредитным продуктам. Это кредитная карта ваша и потребительский кредит, по которому имеется задолженность общей суммой 67 100 рублей. По потребительскому кредиту банком выставлено требование по досрочному погашению кредита. То есть сейчас требование банка погасить задолженность в полном объеме в ближайшее время, сегодня или завтра. От вас оплата гарантированно поступит? Слушайте, а вы прям Сбербанк? Да. Ну я не верю. Сбербанк не может нарушать законы. А мы не нарушаем законы? Вы нарушаете, вы звоните каждый день, а имеете право звонить 2 раза в неделю. На данный момент мы сами связались для решения данного вопроса. То есть вы на данный момент не готовы решать данный вопрос? Так я же вопрос задала. Вы имеете право решать со мной вопрос. То есть проводить работу по возврату просроченной задолженности и звонить имеете право мне 2 раза в неделю. Но Сбербанк России, люди, слушайте, Сбербанк России, не соблюдает законы, которые действуют на территории Российской Федерации. Сбербанк России просто берет и плюет на эти законы. И вместо положенных 2 раз в неделю звонит каждый день, а иногда и по 2 раза в день. Ответьте мне, пожалуйста, как же мы будем дальше строить наше общество? Как же мы будем дальше существовать, если мы уже тут, вот тут, да, не уважаем нашу Россию, матушку? И, соответственно, тех людей, которые приняли эти законы. Ответьте мне, Сбербанк России. Альфия Фатиховна, да. Мы сейчас с вами связались, потому что вы каждый раз бросаете трубку. Если вы бросаете трубку... А если вы мне так нагло врете, то это вообще подтверждает, что никакой вы не Сбербанк России, потому что у меня каждое взаимодействие, каждый разговор с вашими сотрудниками записан. Потому что и в данный момент, и всегда у меня ведется запись телефонных разговоров. Это хорошо, у нас тоже данный телефон. Поэтому прослушайте эти разговоры, прежде чем обмануть клиента, то есть заемщика. По голосу не такой вы уж и старый, но уже такой лгунишка. Это вам делает огромный минус. В соответствии с тем, что вы не доказали, что вы являетесь представителем Сбербанка России, я не верю. Вы звоните с номера сотового телефона, который не указан в моем договоре, который официально не присутствует на сайте Сбербанка России. Я делаю только один вывод, что вы являетесь мошенником. А если вы мошенник, значит ничего мы с вами обсуждать не будем. А ваше место на нарах. Хорошо, то есть на данный момент я как вам... На данный момент я вынуждена, наверное, написать заявление в полицию о том, что неизвестное лицо сегодня позвонило во столько-то времени, да, и путем обмана пыталась завладеть моими денежными средствами. Угу. Альфия Фатиховна, мы сейчас с вами связались для решения вопроса с погашением задолженности. Если вы отказываетесь выполнять свои обязательства... Ты, Пенек, вообще ничего не понял и не услышал. Точно твое место у параши на нарах. По этапу тебе идти, балбес. Разговаривай, пожалуйста, с сотрудником банка. Я тебе... Чего ты решил, что ты сотрудник банка? Я вообще этому не верю, что ты какой-то сотрудник банка. Хорошо, я вам информацию предоставил, наш сотрудник... Я вообще ничего не слышала, никакой информации. Пусть приезжает ваш сотрудник, пусть с собой возьмет доверенность, в первую очередь, удостоверение, паспорт, красивую рожу, будет красиво одет, и только тогда он сможет со мной пообщаться. Давай, прощай. Ну, хорошо, я там информацию зафиксирую. Всего доброго.